олицетворявшие, соответственно, пески Египта и цвета двух древнейших университетов Великобритании, в которые колледж обещал отправлять своих выпускников. Имя для колледжа выбрали, разумеется, в честь королевы Виктории, которая скончалась за год до его открытия. Первый камень в основании колледжа заложил лорд Кромер, британский генеральный консул и фактически правитель Египта. Система преподавания тщательно копировала английскую с ее вниманием к спорту и принципам «школы как дома», что в 1914 году позволило лорду Миту назвать колледж египетским Итоном. Каирский колледж Виктории был основан в 1940-е годы как филиал Александрийского и продолжил его традиции. Эдуард Саид поступил в это учебное заведение сразу после окончания начальной школы на острове Гезира. Он вспоминал, что колледж Виктории оказался куда более строгим к ученикам, чем я ожидал. Уроков больше, учителя суровее, ученики сообразительнее и стремятся к первенству, а сама атмосфера пропитана вызовом, риском, страхом наказания и угрозами школьных хулиганов. Конец цитаты. В 1950 году колледж сменил местоположение, перебрался из пригорода Шубра на зеленой улице Маади. В 1956 году это учебное заведение национализировали в ходе кампании Насера по возвращению египтянам их национального достояния. Однако он во многом продолжал играть прежнюю роль, предлагая настоящее английское образование за плату египтянам и представителям других национальностей. Страница 290. Среди выпускных экзаменов в колледже обязательно присутствовал экзамен на IGCSE, свидетельство об окончании средней школы, так сказать, заморская версия экзамена, который большинство британских детей сдают в 16 лет. Но прежняя атмосфера исчезла, и даже само название колледжа изменили с Виктории на Виктории, типичный шаг эпохи Насера, чтобы истребить всякое напоминание о колониальном прошлом страны. Гелиополь, северо-восточный пригород Каира, расположенный между центром города и аэропортом. Сюда можно доехать на одном из многочисленных каирских трамваев. Когда-то трамваи ходили по всему городу, но сегодня единственная действующая линия со множеством ответвлений связывает Гелиополь с вокзалом Рамсес. Вагончики, конечно, далеко не новые, на ходу дребезжат и едва ли не разваливаются, но билет на одну поездку продолжительностью около получаса стоит сущие гроши. Трамвайная сеть – часть плана развития Гелиополя, принятого в начале 20-го столетия. Стремительный рост Каира вызвал необходимость строительства нового жилья. Бельгийский предприниматель барон Эдуар М. Пен вызвался построить в пустыне город-сад для рабочих, которые, как предполагалось, будут каждый день ездить на работу на трамваях. Мечту М. Пена воплотил в жизнь британский проектировщик сэр Реджинальд Оукс в 1905-22 годах. Как показывает современная карта Гелиополя, Оукс использовал при проектировании района с прямыми улицами, скверами и площадями такие британские образцы, как Уэлвин Гарден Сити и Летчорт. Последние являются примерами социальной застройки в период хаотического строительного бума. Страница 291. Предполагалось, что дома Гелиополя, как и в Летчорте, окажутся доступными по стоимости различным слоям общества. Там были и квартиры для рабочих, и виллы для состоятельных горожан. При застройке соблюдался целый комплекс ограничений и обязательных условий, однако в отличие от Маади, в Гелиополе большой упор делался на архитектурное единообразие, а не на ландшафтную планировку, и сегодня многие гелиопольские дома радуют взгляд фасадами в мавританском стиле. Помимо домов строились школы и церкви, а также ипподром и очередная кофейня Гроппи. Барон М. Пен жил в небольшом дворце, который сегодня считается одним из самых странных каирских зданий. Очертаниями этот дворец сильнее всего напоминает индуистский храм. Гротескные мифические животные поддерживают балконы и веранды, конические башни завершаются круглыми куполами. Едва ли найдется такое место, фрагмент стены или даже часть колонны, которая не была бы, причем совершенно необоснованно, украшена резьбой. Одна из башен вращается. Барон желал всегда находиться на солнце. Архитектор этого проекта, еще один бельгиец, Александр Марсель, специализировавшийся на удовлетворении причуд заказчиков. Две его наиболее известные работы выполнены по заказу короля Бельгии Леопольда II. Это японский храм и китайская пагода в Брюсселе. Обе выглядят абсолютно неуместно, как и дворец Эмпена в Каире.